Глава 26. Домой, в особняк на Сторм-стрит, Джентри вернулся уже затемно. Ближе к ночи ноябрь решил напомнить столице, что зима не за горами. Вечер быстро скрылся в подступающей тьме. Небо затянуло уже привычными осенними тучами. Зажглись газовые рожки и фонари. Окна домов вспыхивали одно за другим. Миссис Монро привычно разворчалась, что даже находясь на выходном, он все равно опаздывает к ужину. Спунер, как и ожидал старший инспектор, и след простыл. Престарелая вдова доложила, что мальчишка проспал почти весь день, очнулся где-то с час назад, умял пару тарелок пряного супа, рассовал по карманам печенье и, переодевшись в свою в кои-то веки выстиранную и выглаженную одежду, был таков. Однако пообещал, что на днях всенепременно заглянет, чтобы потолковать с Джентри о кое-каких сугубо секретных, как он выразился, делишках. Джентри, понимающе усмехнулся. Что ж, предстоящий разговор по душам с Джеком действительно может оказаться весьма интересным и полезным. Провожая Джентри в гостиную, Джульет пожаловалась, что Спунер крайне возмутился тому факту, что она осмелилась посягнуть на его самое большое сокровище. Летную фуражку с пристегнутыми гоглами. А ведь женщина только и хотела всего лишь отстегнуть очки, чтобы хорошенько почистить головной убор. Заметив, что сия неприкосновенная реликвия все же трогалась, Джек чуть не лопнул от негодования, сказав, что не женское это дело брать в руки такие сугубо мужские вещи. Джентри посоветовал возмущенной старушке в следующий раз намекнуть Спунеру, что встречаются и девушки-пилоты. И еще миссис Монро сообщила Джентри нечто, что тут же заставило его насторожиться. Нагуленный в парке аппетит сразу же отодвинулся на задний план. Смущенно краснея и прося прощения, что вступила в один невинный на первый взгляд сговор, Джульет сообщила, что мистер Крейг оставил Джентри прощальный подарок. «Подарок?» — не поверил своим ушам Джейсон, расстегивая заплечную кобуру. «Уж прости меня, мой мальчик, но мистер Крейг очень хотел сделать тебе сюрприз и взял с меня слово, что я буду помалкивать до последнего. Уж на что я, старая больная женщина, не люблю всякие неожиданности, но не могла же я отказать Гордону, такой приятный молодой человек. Дай бог им счастья вместе с мисс Барлоу». «Гордон оставил мне подарок?» Разоружившись, Джентри удивленно смотрел на свою домохозяйку. Он ни словом не обмолвился, чертяка. «Сюрприз на то и сюрприз, чтобы всегда быть неожиданным», — проворчала вдова. «Эта хитроумная штукенция ждет тебя в гостевой комнате, где проживал мистер Крейг. Он лично все сам настраивал и проверял. И предупредил, чтобы об этом не узнала ни одна живая душа, кроме тебя. Даже Спунеру запретил что-либо говорить, в чем я с ним вполне солидарна». Но Джейсон уже не слушал пожилую женщину. С недаемой жадным любопытством он уже мчался к ведущей на второй этаж лестнице. Если он успел хорошо изучить Крейга, то подарок-сюрприз действительно будет из ряда крутых неожиданностей. Старшего инспектора охватило невероятное возбуждение. Перепрыгивая через две ступеньки, он преодолел лестницу и свернул в правое крыло, к гостевой комнате. Черт возьми, что же Крейг отколол напоследок? Во время суматошного забега в голове Джентри вихрем взбудораженных летучих мышей пронеслось не менее десятка предположений, что ж такого мог учудить обладающий весьма специфическим чувством юмора ученый. Действительность же превзошла все ожидания. Джентри был готов увидеть за порогом комнаты все, что угодно, начиная от упаковки подарочных кальсон и заканчивая подписанным на долгую память автопортретом. Но только не это! Распахнув двери, Джентри влетел внутрь комнаты, тут же споткнулся и пораженно замер, не сделав и двух шагов дальше порога. «Ах ты ж сукин сын!» — потрясенно выговорил Джейсон, всматриваясь в глубины, слабо освещенной тускло горевшим газовым рожком комнаты. Прямо перед ним лежал чемодан Крейга. Тот самый, с которым он поначалу до презентации в штаб-квартире ОСУ не расставался ни днем, ни ночью. Огромный кофр из дорогой кожи с металлическим тиснением и надежным замком. Сейчас чемодан лежал на полу и был открыт, как распахнутая пасть заморского зверя-крокодила. Чемодан был пуст. Джейсон повернулся к рожку и подкрутил вентиль. Синеватое пламя вспыхнуло ярче, разгоняя по углам комнаты перепуганные тени. Джентри осторожно обошел чемодан, боясь прикоснуться к нему, словно тот был зачумленным, и подошел к странному и чудному на вид агрегату, установленному на письменный стол, что стоял рядом с зашторенным окном. Наверняка этот прибор и был все время в чемодане. По-другому быть не могло. Но зачем рядом с этой квадратной непонятной нелепицей, напоминающей средних размеров деревянный ящик, с вставленной с одной стороны круглой стеклянной пластиной черного цвета, Крейг поставил граммофон. Джентри внимательно присмотрелся. Граммофон был во взведенном состоянии с установленной пластинкой и повернутым в сторону стоящей напротив столика кресла раструбом. Рядом с диковинным ящиком, выполненным из очень дорогого полированного дерева, расположилось какое-то непонятное устройство с множеством тумблеров и переключателей. От устройства к ящику шли короткие толстые провода. Джентри, несколько недоверчиво поглядывая на все эти хитроумные диковины, невольно поежился. Очень уж ему не нравилась вся эта машинерия. Ящик, казалось, пристально наблюдал за ним своим круглым стеклянным глазом. Старший инспектор с бухающим в груди сердцем внимательно разглядывал расположенные на столе вещи, не зная, что и думать. И тут он увидел, что на самом верху ящика лежит сложенный вдвое вырванный из блокнота листок. Послание. Ну, конечно, Крейг должен был оставить ему указание, что делать со всей этой хренью. Протянув руку, старший инспектор быстренько сгробастал с поверхности ящика листок, стараясь лишний раз не прикасаться к нему, и развернул бумажку. Это действительно была записка, и в ней, написанная мелким убористым почерком, было всего несколько строк. «Мой дорогой друг, ничему не удивляйся, следуй моим инструкциям, и все будет замечательно. Первое. Поверни на питающем источнике черный металлический ящичек со множеством тумблеров, пусковую рукоять в положении «включено». Второе. Запусти после того, как включишь устройство граммофон, но не ранее, чем через 20 секунд. Ничему не удивляйся и ничего не бойся. Вся техника испытана и абсолютно безопасна. Приготовься увидеть будущее. Гордон Крейг». Джентри скептически усмехнулся и, скомкав записку, сунул ее в карман жилета. Что же ему такого приготовил ученый? И зачем он притащил сюда граммофон? Хочет приобщить Джейсона к симфонии? Помнится, Крейг как-то упоминал о своих любимых композиторах и божился дать Джентри послушать пару пластинок. Нет, тут все вертится вокруг вот этой чудной штуки. Странный деревянный ящик с окошком из затемненного стекла. Это устройство Крейг таскал в своем чемодане. И именно из-за него произошло столько всего за последнее время. Рушились законы, сыпались в прах убеждения, подрывалась вера, гибли люди. А значит, это устройство не так просто, и хоть ОСУ и отклонило изобретение ученого, нужно к нему отнестись с должным вниманием и предосторожностью. Джейсон клацнул тумблером, переводя указатель на надпись «ВКЛ». Внутри ящичка что-то негромко загудело. На его поверхности вспыхнула зеленая лампочка, а стрелки нескольких приборов медленно поползли по шкалам. Джентри, спохватившись, вытащил часы-луковицу и, откинув крышку, принялся засекать время, готовый пустить иглу граммофона на пластинку. А меж тем в полутемной комнате начали происходить удивительные и загадочные вещи. Джентри знал, как они называются – технический прогресс, поэтому он не очень испугался. Наверное, был все же внутренне готов. И записка ученого предупреждала, что опасаться не стоит. Дело в том, что начал оживать, пробуждаясь, деревянный ящик. В комнате стало очень тихо, только негромкое гудение питающего устройства, да присоединившийся к нему едва уловимый шум пробудившегося ящика. Его круглый стеклянный глаз начал становиться все светлее и светлее, будто кто-то изнутри протирал тряпочкой затемненную поверхность, очищая ее от сажи. Засмотревшись на ящик, Джентри еле успел опустить иглу на пластинку, когда секундная стрелка часов миновала отметку на цифре 20. К уже родившимся шумам присоединилось поскрипывание иглы по дорожкам пластинки. Джентри, не отрывая ошеломленного взора от ящика, попятился и упал в удачно подвернувшееся под ноги кресло. Глаз ящика посветлел, и изумленный Джентри понял, что на самом деле это окно. Окно в другой мир. Совсем небольшое, всего где-то дюймов 15 на 15. Но вместе с тем оно создало воистину потрясающий эффект, когда, окончательно прояснившись, налилось черно-белыми красками, и в нем отразился никто иной, как Гордон Крейг. Ученый сидел в том же самом кресле, что и Джентри, в этой же самой комнате, и насмешливо смотрел вперед, прямо в объектив проектора, которым его засняли на пленку. Внезапно Джентри все понял. Ученый при помощи Генриетты снял кусочек ожившей иллюзии в этой комнате и каким-то уму непостижимым образом запихнул в этот деревянный волшебный ящик. Изображение ученого ожило. Он приветливо улыбнулся Джейсону и помахал рукой. Старший инспектор машинально ответил тем же. Он не сразу понял, пораженный, что ученый не видит его. Это было одностороннее общение. Ожил рупор граммофона, и комнату наполнил ясный и четкий голос Крейга, изредка прерываемый треском иглы. Голос ученого практически совпадал с движением его губ на окошке ящика. И теперь Джейсон понял, отчего при включении всех этих фантастических устройств требовалось соблюдать такую строгую последовательность. Джентри откинулся на спинку кресла, завороженно, как ребенок, уставившись на круглый экран ящика, не в силах оторваться от того, что он видит. Это было похоже на нечто невероятное, на ожившую картинку, воплотившуюся в реальности сон, на приобретшую плоть иллюзию. Это было гениально. Джентри смотрел и слушал. «У нас не так уж и много времени, мой друг». «Ровно столько, сколько будет крутиться эта пластинка, пока игла не подойдет к самому краю. Я сделал одностороннюю запись. Впрочем, это не суть важно. Удивительнее другое. То, что ты можешь видеть меня и слышать. К сожалению, пока что технология не позволяет сделать изображение в цвете, а прибегать к грубому раскрашиванию вручную – довольно трудоемкое и утомительное занятие. Но я уверен, что не за горами тот миг, когда человеческий ум – придумает и цветную пленку. И что также немаловажно, звук. Мы сможем наслаждаться сеансами иллюзиографа со звуком. Будем слышать то, что говорят актеры. Разве это не поразительно? Слышать и видеть одновременно. Обойтись без дурацких вставных табличек со скупым на эмоции текстом или в лучшем случае музыкальным сопровождением или комментариями механика. Впрочем, я опять отвлекаюсь. Крейг на экране закинул ногу на ногу, не переставая говорить и весело поглядывать на Джейсона. Ощущение присутствия было невероятным. Джентри казалось, что протяни он руку и сможет дотронуться до сидящего в кресле внутри ящика ученого, такого маленького и черно-белого. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы сделать в самых обычных комнатных условиях более-менее качественную запись и вставить пленку в корпус моего изобретения. Хотя, подчеркиваю, оно предназначено для несколько иных целей. Его главная задача – прием, трансляция. И здесь я подхожу к самому главному, дружище, к тому, что, как я думаю, способно изменить наш мир. Сделать его лучше. К тому, чего все лишились посредством недальновидности зажравшихся снобов из ОСУ. Это не оружие, Джейсон. Это средство мирового общения. Ты только представь, вообрази маленький компактный иллюзиограф в каждом доме, и для него не потребуется сложное дорогостоящее оборудование, обслуживающие специалисты, большие экраны. Не нужно крутить до изнеможения ручку проектора. Всего-то и нужно, что это вот переносное устройство. Я его назвал иллюзиовизор. Вот этот самый деревянный ящик, на который, я уверен, ты смотришь с совершенно пришибленным выражением на лице. Джентри невольно усмехнулся и потер подбородок. Каждое слово ученого, сбегающее с дорожек пластинки, он слушал очень внимательно, намертво запоминая. Так вот, Джейсон, вообрази себе следующее. Представь мир, где в каждом доме есть иллюзиовизор, где каждая семья может смотреть и слушать то, что ей заблагорассудится, не выходя из дома. Я уверен, что с развитием технологий иллюзиографа и производители пищи для ума и для души не будут стоять на месте. Сейчас продолжительность записанного на пленке фрагмента невелика, но спустя время оно значительно увеличится, и можно будет демонстрировать не короткие отрезки, а целые эпопеи. Театральные постановки, оперные концерты, передачи о событиях, происходящих в мире. Джейсон, можно будет каждому увидеть то, что происходит на другом конце света, своими глазами, услышать своими ушами, а не вычитать это из безликой газеты или услышать в пересудах соседских кумушек. Человек сам сможет решать, что правда, а что нет. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы перешагнем на новую ступень культурно-информационного развития. Наверняка ты сейчас слушаешь меня и думаешь, что я сошел с ума и заговариваюсь. Джентри приветливо помахал рукой прячущемуся за стеклом круглого экрана ученому. То, о чем я говорю, и вправду во многом пока невозможно. И звучит невероятно. Да, но отнюдь не фантастично. Технический прогресс не знает предела. И не я, так другой ученый спустя время предложит миру то, о чем ты сейчас слушаешь. То, что ты видишь. Мир поймет, что ему предлагают настоящее чудо. И примет это. И все изменится навсегда. Иллюзиограф придет в каждый город. Каждую отдаленную деревушку. Само производство иллюзиофильмов станет искусством. Они заменят собой театр. Театр! Эти ожившие пьесы будут с успехом демонстрироваться во многих городах и странах, собирая на сеансы тысячи и миллионы людей. А следующим шагом всенепременно станет домашний иллюзиограф. Мое изобретение, которое на данный момент настолько опережает время, что даже блестящим умам стало непонятно и отринуто. В будущем обязательно построят ретрансляционные башни, которые будут по воздуху передавать сигналы, преобразующиеся в изображение и звук. И каждый, у кого будет этот приемник, сможет их принимать. Без всякого громоздкого дополнительного оборудования. Процесс отладится и станет обыденностью. Этот простой, но такой сложный деревянный ящик со временем займет место в доме у каждого человека. Сначала его смогут себе позволить исключительно состоятельные люди. Но потом, я уверен, он придет в каждую семью и станет более популярным, чем все, что было до этого. Затмит с собой театр, газеты, радио, даже иллюзиограф на больших экранах. Это изобретение – мое родное детище. Я придумал его, руководствуясь не жаждой денег, а стремлением добавить в мир красок, наполнить его дополнительным привкусом, заставить его жить новой жизнью. Я дарю всем ожившие иллюзии. И каждый сможет увидеть то, о чем он только мог мечтать. Производители обязательно подстроятся под рынок потребителя и дадут ему то, что захочет народ. А народ всегда хотел хлеба и зрелищ. Я не могу накормить всех страждущих, я не государство, но дать миру зрелище вполне в моих силах. Во время трансляции иллюзиографа на весь мир люди будут убегать с улиц, чтобы увидеть, как в их комнатах оживает мечта. Возможно, даже снизится уровень преступности, Джейсон. Ты не задумывался об этом? Или же мое изобретение сможет помочь полиции в их нелегкой работе? Что помешает передавать на все приемники в определенное время портреты разыскиваемых преступников, чтобы люди знали, кого следует опасаться? Возможностей у этого ящика множество, и даже я сейчас не вижу им предела. Я могу только надеяться, что второе пришествие этого изобретения произойдет при моей жизни, и я смогу со стороны из тени в полной мере насладиться его торжеством, увидеть, что мир и вправду стал лучше и ярче. Сам решай, Джейсон, что тебе делать с этим оборудованием. Оно в единичном экземпляре. Ты можешь все собрать, упаковать в чемодан и засунуть в самый дальний и темный угол. Можешь оставить все как есть, и пусть иллюзиовизор займет видное место в твоем кабинете. А хочешь, так разбей все, чтобы никто не задавал тебе лишних вопросов. Я приму любое твое решение. Для меня достаточно одного того, что эта идея таки родилась в нашем мире и что она оказалась жизнеспособна, что я первый, кто додумался до этого, что это вообще возможно. Надеюсь, ты получил удовольствие от общения со мной, пусть и одностороннего. Ты первый в мире из обычных людей, а не яйцеголовых зазнаек, кто увидел чудо домашнего иллюзиографа своими глазами. И это мой тебе подарок. От всего сердца. Береги себя, Джейсон!» По экрану внезапно побежали изломанные серые линии. Изображение пропало. И круглый стеклянный глаз чудо-ящика вновь налился темнотой. Голос Крейга затих секунды раньше, сменившись треском зашуршавшей по пустой дорожке пластинки иглы. Сеанс волшебства закончился. В комнате вновь воцарилась зыбкая тишина, нарушаемая лишь насупленным гудением фантастических аппаратов Гордона Крейга. Джентри застыл на своем месте. Он остался сидеть в кресле, сложив руки на животе и пристально глядя вперед. В его голове роем взбудораженных пчел кружились сказанные ученым слова. Крейг хотел изменить мир к лучшему. Он не видел угрозы в своем изобретении. Он считал, что возводит форму искусства в абсолют, что даст людям новое развлечение, которое отвлечет их от насущных проблем, заставит иначе взглянуть на все вокруг, раскрасит их жизнь в новые цвета. И, скорее всего, Гордон прав, а те, кто не понял все величие его изобретения, в скором времени осознают, какую ошибку совершили, и время неумолимо все расставит по своим местам. Придет другой пророк. Однажды посеянные семена гениальной идеи рано или поздно дадут свои всходы, и тогда весь мир, все человечество пожнет их плоды, вкусит их. Гордон Крейг создал не оружие. Но почему же тогда столько людей было заинтересовано в том, чтобы задумка ученого не дошла до своей конечной цели? Почему некоторые люди стремились отнять его изобретение? Присвоить этот волшебный ящик, наполненный иллюзиями, себе, и при этом не останавливаясь ни перед чем. Дьявол! Да весь этот город мог взлететь на воздух вот из-за этой с виду ничем не примечательной диковины. Им стремились завладеть, в крайнем случае уничтожить, равно как и его создателя, лишь бы мир не увидел его. И вот это настораживало очень сильно. Джентри, почти не моргая, пристально смотрел на иллюзиовизор, словно пытаясь заглянуть за стеклянную грань его выпуклого экрана и понять, как же он устроен, что же в нем скрывается такого, что не разглядел даже Крейг, и что так напугало некоторых людей, способных на самые страшные злодеяния. Чем так опасен этот ящик? Что же знает Анна такого, что ускользнуло от внимания высоколобых ученых умов? Убей бог, Джентри не мог понять, как еще можно использовать эту курьезную штуку иначе, нежели расписал ему Крейг. Старший инспектор откинулся на спинку кресла, устроился поудобнее и смежил веки. Он замер, застыл, погружаясь в себя. Он пытался представить то будущее, о котором толковал ученый. То не такое уж и далекое время, когда этот чудо-ящик будет стоять почти в каждом доме, а какие-то удивительные ретрансляционные станции будут посылать к ним специальные сигналы, будто по мановению волшебной палочки, превращающиеся в изображения и звуки. И тогда в каждом доме оживет иллюзия, и она заменит собой радио, театр, оперу, газеты. Люди, не выходя из дома, смогут узнавать обо всем, что творится в мире, причем не только слушать, но и видеть своими глазами. И тогда уж точно никого не обманешь. В газетах можно написать что угодно. И как вычислить, где правда, а где ложь? Но глаза-то будут видеть правду, если только... Джентри выпрямился, будто громом пораженный. Стоп! Люди будут видеть то, что им покажет этот удивительный прибор. Все верно. Но где гарантия, что им не будут показывать то, что выгодно определенным лицам? Джентри уже сам на собственной шкуре убедился, что не все то золото, что блестит, что их миром правят люди, которым извратить понятие о добре и зле и смешать ложь с истиной – пара пустяков, которые не остановятся ни перед чем ради власти. И эти люди по своей природе страшнее любой террористической организации. Эти люди правят ими. И если в их распоряжении окажется изобретение Крейга, если они додумаются, как его использовать для промывки мозгов своих граждан, Джентри представил себе будущее, где ретрансляционные станции и студии записи будут находиться под жестким незримым контролем государства. где по экранам визоров будут показывать только то, что разрешат, где каждая программа будет искусно преподнесена под особым углом, выставлена в таком свете, чтобы заставить простого зрителя поверить. Иллюзии. Весь мир погрузится в иллюзии, и люди будут верить им. Потому что если тебе каждый день показывать одно и то же, ссылаясь на авторитетные источники, и говорить, что это правда, человек поверит во все, что угодно. И это было страшнее всего. Можно вбить в голову любую информацию в любой части света. Заставить поверить в то, что тебе подсунут под самый нос. Ведь кто сказал, что только одни газеты могут писать ложь на своих страницах? Ложь может приобретать любые, самые невероятные формы, в том числе и оживших картинок. Джентри стиснул пальцами виски и застонал. Если он прав, если его догадки верны, то это изобретение далеко не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Его можно использовать не только как инструмент, прославляющий искусство и дарящий радость, но и как жуткий аппарат для управления народом и манипулированием его сознания. В будущем, рано или поздно, кто-то додумается до такого, и тогда даже страшно представить, что произойдет. Мир погрузится в пучины лжи. Лжи, объемы которой будут отмерять одни и те же люди, находящиеся на верхушке власти из поколения в поколение. Словно дьявол-искуситель, словно сам сатана, они будут методично нашептывать на ухо каждому, что ему делать, как жить, как поступать, что потреблять, кого слушать, за кого голосовать и за кем идти, кого любить, а кого ненавидеть. И это будет самое мощное оружие из всех на данный момент существующих. Гордон Крейг все-таки создал его. Создал то, чего так боялся. Сам того не сознавая, он придумал оружие страшной силы, разрушающее сознание и заполняющее его выгодной сильным мира сего информацией. Он создал оружие, поглощающее умы, производящее подмену понятий, смущающее души и искушающее их. Изобретение в умелых руках посредством дьявольских козней и злобных мыслей, способное действительно изменить мир. Джентри вылез из кресла и медленно подошел к столу. Щелкнул тумблером, отключая питание. Тотчас мерный низкий гул, раздающийся изнутри ящиков, металлического и деревянного, стих. Молодой человек перевел взгляд на раскрытый чемодан, лежащий на полу. Внутри чемодана находились специальные ремешки и крепления, предназначенные для надежной фиксации, придуманной Крейгом чудо-техники. Гордон так оберегал свое изобретение, так холил его, надеялся на него, искренне верил, что сотворил нечто, способное сделать мир и населяющих его людей лучше. На деле же он привел на Землю двуликое создание, чудовище с двумя лицами, которое может как и подарить радость, так и запустить в умы людей длинные цепкие щупальца, чтобы перестроить мысли, переиначить сознание, сделать из человека послушную марионетку. Конечно, Джейсон понимал, что его рассуждения о серьезном научном диспуте вряд ли будут стоить и выеденного яйца. Это все его собственные, малость безумные и параноидальные мысли. Он просто боится. Как всегда, боится всего неизведанного и нового. Он же всегда неосознанно опасался поступи, неотвратимой и накатывающей, как волна, технического прогресса. Всегда чувствовал опасность, что несут все эти новомодные гаджеты. Наверное, он до седой бороды будет думать, что в мире существуют глобальные заговоры, а над правительством стоят еще более высшие силы, невидимые кукловоды, для которых изобретение Крейга как откровение. Старший инспектор сунул руки в карманы брюк, наклоняя голову и пристально рассматривая деревянный ящик. Ящик, казалось, в ответ также искоса внимательно смотрит на него своим круглым черным стеклянным глазом. В душе Джейсона вскипело страстное желание взять тяжелый подсвечник и со всей силы ударить по выпуклому экрану, разбить этот глаз. Он захотел услышать звук лопнувшего стекла, увидеть разлетающиеся по комнате осколки. Он захотел ослепить изобретение Крейга. Спустя мгновение напрягшиеся мышцы Джентри расслабились, и он глубоко вздохнул. А смысл? Процесс-то уже запущен. Рано или поздно до этого додумаются другие, а спустя еще время те, кто надзирает за ними сверху, придумают, как использовать это изобретение в своих целях. Анна каким-то невероятным образом догадывалась о чем-то подобном, поэтому они хотели так его заполучить. Процесс неотвратим, и прогресс тоже. Через 20-30 лет, может, через 50, мир изменится, и они станут жить в иной эпохе. Эпохе, что необратимо изменится благодаря таким вот скромным деревянным ящикам. Но он, Джейсон, еще поживет в мире, который обойдется без всего этого. В мире, где наивысшим искусством еще останутся театр и опера. В мире, где сеанс иллюзиографа на огромных экранах будет считаться чудом современной техники, где люди будут в ужасе вздрагивать от оживших картинок, несущихся на них поездов. И нет никакого смысла крушить творение Крейга. Разумеется, его не стоит и выставлять на всеобщее обозрение. Надо дать миру еще десяток-другой лет прежней жизни. Ящик необходимо спрятать, упаковать в этот чертов чемодан и убрать в самый дальний уголок самого темного и глубокого подвала. Наверное, он так и поступит. Джентри осмотрелся. Его серые глаза обшарили полутемную комнату, словно он хотел увидеть что-то еще, незамеченное ранее. Но нет, больше никаких сюрпризов и скрытых хитроумных штуковин. Джентри был один в комнате, не считая затихшего иллюзиовизора, если воспринимать его как создание, наделенное своей жизнью. Старший инспектор потянулся рукой к воткнутому в блок питания шнуру, идущему от деревянного ящика, и решительно выдернул его. «Сеанс окончен», — подумал Джентри. «Финита!»